селиться на Брайтоне и общаться со своими бывшими компатриотами Рындин не хотел. Он понимал, что для него это тупик. Мелким торговым жульничеством капитал не заработаешь. Вообще никакой работы капитал не заработаешь. Большие деньги можно только украсть или... Надо дождаться случая. И этот случай обязательно подвернется. Рындин ничего не знал о своей матери, которая жила в России. Звонить ей он боялся, чтобы не навести на свои следы, ибо у него был сейчас довольно неопределенный статус. Капитан госбезопасности в бегах. Он не раз слышал, что всех перебежчиков объявляют изменниками Родины и заочно приговаривают к расстрелу. Он хоть был и не перебежчик, а военнопленный, но не согласился дать добровольно во исполнение присяги отрезать ему уши и выколоть глаза. Он предпочел немного пострелять в другую сторону, по своим, поэтому, скорее всего, он считался дезертиром, перебежчиком и изменником. Сколько не раздумывал Рындин о своей жизни, итог выходил неутешительный. Детский сад, школа, а потом все пробежавшие годы он учился убивать и не давать убить себя. Прямо сказать, специальность нечастая в Америке, но не сильно дефицитная. Не то чтобы такие умельцы здесь были на расхват, или, может быть, он не знал, кому надо предложиться. Рындин вспомнил о своем однополчане и близком приятеле, старшем сержанте Акулове по прозвищу Десант. Все-таки провоевали вместе 4 года. Акулов демобилизовался по ранению прямо перед тем, как Рындин попал в плен. Десант его любил и уважал, звал к себе жить. Телефон просил запомнить, благо номер простой. 466-66-33, как номер их бригады и полка. Он позвонил десанту в Москву, и сердце радостно заколотилось, когда он услышал, как из соседней комнаты гугнивый, шепелявый голос Акулова. Называться полным именем не стал, просто сказал: «Привет, десант, это, говорит, твой ротный». Десант сразу сообразил: «О, явление с того света». Еще не явился, просто сигнал подаю. Десант был обрадован. Говорил, что после свержения коммуняк здесь стало жить привольно, большие дела затеваются, и звал приезжать. Рындин постерегся и попросил его навести справки о матери и подумать, как бы ей переслать немножко денег. Десант обещал все сделать. Денег, сказал, можно не посылать. Найду здесь, мол, отдашь при встрече. Рындин рискнул и оставил свой телефон десанту. Через неделю тот позвонил и сообщил, что мамашу рындинскую разыскал и $200 передал. А деньги сейчас в России огромные. Рындин был тронут. Велел мамаше кланяться, обещал ей сам позвонить при случае и попросил, как передать ему долг. Тот усмеялся. Да ладно, начал разговор. В Нью-Йорке через несколько дней будет мой шеф. Позвонит он тебе, ты с ним встреть, поговори, он человек непростой, тебе понравится. Позвонить матери Рындину не удалось, не успел, закрутился с делами, все недосуг было, а через неделю объявился тот самый шеф. Моя фамилия Шец. Десант просил повидать тебя. Так они встретились. И действительно понравились друг другу, сильно выпили, пил, в общем-то, один Рындин, швец только пригубливал, зато много рассказывал о чудных делах в России, вспоминали прошлую жизнь. Потом швец спросил, что Рындин умеет делать. Хорошо поддавший Вадик пожал плечами. Я уже полжизни миновал, а научился только одному убивать. Больше, наверное, ничего не умею. Но сейчас это не хитрая наука, засмеялся швец. Рындин обиделся, но перестань, говори так. Сейчас это делают любители, а я профессионал. А чего же в твоей специальности такого «Особого?» — поинтересовался ленивый швед, которого Рындин со слов десанта интересовал только в этом качестве.